Глава вторая. Свободы, друг, миролюбивый. Мой милый, как несправедливы твои ревнивые мечты. Пушкин, 1821 год. И не видался я давно с моим арестом. Пушкин, 1822 год. В 1910 году, по завещанию крупнейшего коллекционера Павла Яковлевича Дашкова, в лицейский музей поступило больше 20 автографов Пушкина. Еще через 7 лет эти рукописи переехали с Каменно-Островского проспекта, где находился музей, на Васильевский остров, в Пушкинский дом Академии наук. Среди листков с письмами и стихами поэта сохранились 6 больших двойных листов, согнутых таким образом, что чистые поля занимают почти половину каждой страницы, в то время как другая половина заполнена летящим, свободным почерком Пушкина. Размер 215 на 340 мм, водяной знак, господа Хлюстины, 1818 год, и лев с мечом в овале. Примечание редакции. Несколько чернильных пятен не скрывают ясного, набело переписанного текста. Заглавия никакого, только на самом верху рукою Пушкина номер 1. Чуть ниже первой строки. По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки, воспоминания старины мало-помалу исчезали. Последние строки на последнем листе. Царствование Павла доказывает одно, что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том не согласны и принимают славную шутку госпожи де Сталь за основание нашей конституции. «En Russie, le gouvernement est un despotisme, mitige par la stanklétion». Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою. Перевод с французского. Перевод Пушкина. 2 августа 1822 года. В полное собрание пушкинских сочинений эти страницы входят под условным названием «Заметки по русской истории XVIII века» и до ныне остаются одними из самых необъясненных. Рукопись ведет в неведомые области пушкинского мира, где по соседству создаются и распространяются поэмы и эпиграммы столь определенного свойства, что им еще почти столетие печати не видит, где от целой главы, самой большой поэмы, остается лишь зашифрованный лист да черновик 3 строф. Только теперь начинаем догадываться, зачем написаны эти размышления о российской истории, когда задуманы, от чего они распространялись, где сохранялись. Этой пушкинской работе, том 11, страница 14-17, посвящен раздел в книге Томашевский «Пушкин», книга 1, 1813-1824 годы, Москва-Ленинград, 1956 год, страница 566-585, а также обстоятельные комментарии Оксмана. Пушкин, том 7, Москва, Гослитиздат, 1962 год. И многие страницы в книге Фейнберга «Незавершенные работы Пушкина», издание 1-6. Примечание редакции. Ни на одной странице этой рукописи не видно красных жандармских чернил, пометивших каждую тетрадь, каждое письмо и каждый клочок бумаги, оставшиеся после кончины Пушкина в его кабинете. Найдя 6 таких листов, начальник штаба корпуса жандармов генерал-майор Леонтий Васильевич Дубельт непременно представил бы их царю, как документ, оскорбительный для предков монарха от отца до прадеда и прабабки включительно. Но в день смерти поэта не было в его кабинете этих страниц, и Дубельт мог бы их прочесть не полностью в одном московском журнале, только через 22 года на покое в отставке. Имя человека, который сохранил пушкинский текст от злого глаза, было осторожно названо еще много лет назад — Николай Степанович Алексеев. «Скажи мне, кто твой друг?» И в сотнях знакомых, десятках приятелей и нескольких ближайших друзьях Пушкина ищем и находим, кто он. В условной иерархии знакомый, приятель, друг Николай Степанович Алексеев имел около 4 лет самое высокое дружеское звание, потому что в Кишиневе, возле Пушкина, не было человека более преданного и любящего. К нему обращение «мой милый», «радость моя». Друзья же первейшего ранга Пущин, Дельвик находились на другом конце двухнедельной дороги. Вчитавшись в 2 известных письма, мы узнаем о дружбе Пушкина с Алексеевым почти все. 30 октября 1826 года Алексеев пишет Пушкину из Кишинева. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страницы 300-301. «Во время, когда я думал писать к тебе посторонними путями, любезный Пушкин, через посредство Крупинской, которая бралась доставить письмо к сестре своей Пищуровой, как узнаю, что ты в Москве, радость овладела мной до такой степени, что я не в состоянии изъяснить тебе и предоставляю судить тебе самому, если разлука не уменьшила доверенности твоей к моей дружбе. Не виделись и, вероятно, не переписывались 2 года с тех пор, как Пушкина выслали из Одессы, а писать прямо в Михайловское, сквозь строй непременных читателей чужих писем, Алексеев опасался и хотел передать послание с оказией. Пищуров жил в Лямонове, близ Михайловского. Пушкин ездил туда в августе 1825 года, чтобы встретиться с племянником Пищурова и своим лицейским приятелем Александром Горчаковым. Алексеев по доверенности дружбы хорошо знал, как не хотелось Пушкину уезжать с юга в новую ссылку, и степень товарищеского огорчения была, верно, тогда не меньше, чем радость от хороших вестей, которая овладела Николаем Степановичем до неизъяснимой степени. «С какою завистью воображаю я московских моих знакомых, имеющих случай часто тебя видеть, с каким удовольствием хотел бы я быть на их месте, и с какой гордостью сказал бы им, мы некогда жили вместе, часто одно думали, одно делали и почти одно любили, иногда ссорились, но расстались друзьями или, по крайней мере, я так льстил себе. Как бы желал я позавтракать с тобою в одной из московских рестораций и за стаканом бургундского пройти 3-летнюю кишиневскую жизнь, весьма занимательную для нас разными происшествиями. Я имел многих приятелей, но в обществе с тобою я себя лучше чувствовал. И мы, кажется, оба понимали друг друга, несмотря на название лукавого соперника и черного друга. Я могу сказать, что мы были друзья-соперники и жили приятно». Тут за каждым словом очень многое. Алексеев воображает московских знакомых, потому что 8 лет прошло, как Николай Степанович уехал из Москвы, но все оставался типичным москвичом, напоминая Пушкину его московское детство. В Кишиневе жили вместе около года, не только в одном доме, но и в одной комнате, и, конечно, у Алексеева Пушкин останавливался, наезжая в Бессарабию из Одессы. О том, что часто одно думали и делали, речь впереди. почти одно любили, иногда ссорились, лукавый соперник. Все это о полушутливом ухаживании Пушкина за женой скучного статского советника госпожой Эхвальд, прозванной еврейкой, за сходство с Ревеккой и за Эвенго. Объектом страсти и небезответной Николая Степановича Алексеева. Тогда образовалась ситуация, одна из самых благоприятных для мужской дружбы. Двое влюблены в одну, но не слишком. Ссорятся, мирятся. Один уступает другому и становится друг другу дороже и ближе. Прозвище «Черный друг» относилось не к душе Николая Степановича, но к его бакенбардам, смуглой кожей и одновременно пародировало модные наименования романтического соперника. Лукавое соперничество было увековечено не в одном стихотворении. 22-летний Пушкин с наслаждением поучал 32-летнего Алексеева: «Люби, ласкай свои желания, надежде и еврейке верь, как тень пройдут любви мечтания, и станешь то, что я теперь». Из первой редакции стихотворения Алексееву. Том 2, страница 734. Примечание редакции. Алексеев не напоминает Пушкину многих подробностей приятной жизни. О дуэли с полковником Старовым, где Алексеев был секундантом, и о ссоре с молдавским боярином Балшем, когда Алексеев удержал руку Пушкина с занесенным тяжелым подсвечником. Не напоминает, что подарил Пушкину громадные приходорасходные книги масонской ложи «Овидий», куда рукой Пушкина были занесены сотни всем теперь известных стихотворных строк. Да, Пушкин и сам все помнил. Теперь сцена кишиневская опустела, и я остался один на месте, чтоб, как очевидный свидетель всего былого, мог со временем передать потомству и мысли, и дела наши. Все переменилось здесь, со времени нашей разлуки. Сандулаки вышла замуж, Соловкина умерла, Пульхерия состарилась и в бедности, Калипсо в чахотке, одна еврейка осталась на своем месте, но прежних дней уж не дождусь. Их нет, как нет, как часто по осушенным берегам быка хожу я грустный и туманный и прочее, вспоминая милого товарища, который умел вместе и сердить, и смешить меня. Самая мадам Вольф сильно действует на мое расположение, и если ты еще не забыл этот предмет, то легко поймешь меня. Отмеченные Алексеевым имена и строки — будто условные масонские символы, молчат для непосвященных и не требуют пояснений для своих. Аника Сандулаки, едва известные пушкинистам, вероятно, хорошо знакомы Пушкину, если идет первый в списке красавиц перед Соловкиной, который, как утверждает Лепранди, поэт иногда бредил перед прекрасной Пульхерии Варфоломей, который Пушкин однажды попросил объявить за тайну, что влюблен в нее без памяти. Наконец, перед романтической гречанкой Калипсо Полихрони, которая прежде будто бы была возлюбленной Байрона. Лепранди пишет, что Пушкин любил ее за резвость и, как говорил, за смуглость лица, которому он придавал какое-то особенное значение. Русский архив, 1866 год, столбец 1235. Пушкин в воспоминаниях, страница 291. Примечание редакции. Одна еврейка осталась на своем месте, но ее, кажется, променяли на мадам Вольф, что Пушкин должен легко понять. Позже со слов Алексеева будет записано: «Обе героини, Эйхвельд и Варфоломей, имели еще поприятельницы, из которых каждая не уступала им самим ни в красоте, ни в жажде наслаждений, ни в способностях к бойкому разговору. Между этими молодыми женщинами Пушкин и тогдашний его поверенный по всем делам кишиневской жизни Алексеев, которому он скоро и переселился на житье из строгого дома генерала Инзова, и устроили перекрестную нить волокитства и любовных интриг. Все эти сведения нужны еще и для того, чтобы понимать намеки в некоторых стихотворениях и в последующей переписке Пушкина. Анненков, Александр Сергеевич Пушкин, «В Александровскую эпоху», Санкт-Петербург, 1874 год, страница 191. Примечание редакции. Может быть, Алексеев применяет к своему житью-бытию те пушкинские строки, которые от него сам слышал, или хочет показать, что заметил в печати братьев-разбойников. Но прежних дней уж не дождусь, их нет как нет. И к морю, как часто по брегам твоим, бродил я грустный и туманный. У Пушкина не прежних дней, а прежних лет. Примечание редакции. Оба эти произведения были впервые опубликованы в 1825 году, одно в «Полярной звезде» Ролеева и Бестужева, второе в «Мнемозине» Кюхельбекера. Алексеев пишет письмо через 3 месяца после того, как один из этих пушкинских друзей повешен, а двое других до конца дней уходит в ссылку. «Место катаказии занял Тимковский. Ты его верно знаешь. Он один своим умом и любезностью услаждает скуку. Ты, может быть, захочешь узнать, почему я живу здесь так долго, но я ничего тебе сказать не в состоянии. Какая-то тягостная лень душою овладела. Счастье по службе ко мне было постоянно, за все поручения, мною выполненные с усердием, полумилорд наградил меня благодарностью и несколько раз пожатием руки. Чины же и кресты зависели от окружающих, коих нужно было просить, а я сохранил свою гордость и не подвинулся ни на шаг. Теперь его черт взял, он отправился в Англию». Снова в алексеевской прозе запрятаны пушкинские стихи. «Тягостная лень душою овладела» из стихотворения «Война», 1821 год. Тут же «Полумилорд», «Полукупец». На полумилорда Воронцова они давно выработали общее воззрение. Алексеев, как видно, любил своего начальника не больше, чем прежде любил его Пушкин. Сохранилась запись Лепранди о приезде его с Алексеевым в Одессу в феврале 1824 года, когда они в час дня застали Пушкина, пишущего в постели, и услыхали весьма острые суждения о Воронцове и одесском обществе. Алексеев в службе под Воронцовым не преуспел. Надеялся, правда, на могущественного родственника и покровителя Киселева, однако Пушкин, по словам Лепранди, пророчил Алексееву разочарование в своем идоле, что действительно этот в полном смысле достойный человек через 30 лет испытал. Лепранди вспоминал, в 40-х и в 1851 годах, видевшись почти ежедневно с Алексеевым, когда он после последней поездки своей в Саратовскую губернию по частному делу Киселева, оконченному самым удовлетворительным образом, не видя поощрения ни по служебным понятиям, ни за оказываемые по частным делам удовлетворения, вынужден был оставить службу при Киселеве и искал другого ведомства. Он как-то в разговоре со мной с горькой улыбкой припомнил прорицание Пушкина. Пушкин в воспоминаниях, страница 331. Примечание редакции. «Но я ожидаю способов возвратиться в Москву белокаменную и соединиться с друзьями, но, сколь многих взор наш не найдет, меж нашими рядами». Цитируя Жуковского, певец «Восстание русских воинов» Алексеев, конечно, подразумевает декабристов. Многие осужденные члены тайного общества, как и нераскрытые кишиневские заговорщики, были задушевными друзьями и Алексеева, и Пушкина. Оба они почти одновременно вступили в полузаговорческую масонскую ложу «Овидий». Недавно Иова опубликовал расписку в получении денег, выданную правлением ложи «Овидий» одному из членов и подписанную «Казначей Алексеев, декабристы в Молдавии», страница 136, примечание редакции. 26 мая 1821 года Пушкин отметил свое 22-летие дневниковой записью. «Поутру был у меня Алексеев, обедал у Инзова. После обеда приехали ко мне Пушкин, Алексеев и Пестель». Генерал Павел Сергеевич Пушкин. Примечание редакции. Теперь же, в 1826 году, Пестеля, кишиневского приятеля Владимира Федосеевича Раевского и многих-многих других, уж взор наш не найдет меж нашими рядами. Меж тем я уверен, что ты меня вспомнишь, удостоенный некогда целого послания от тебя, я вправе надеяться получить несколько строк, а также, если можно, и чего-нибудь нового из твоего произведения. Я имел первую часть Онегина, но ее кто-то зачитал у меня, а второй слышал и жажду ее прочесть. Если вздумаешь писать ко мне, то написывай прямо в Кишинев, а всего лучше пошли в дом Киселевых. Кое ко мне доставят и таким образом будут нашим почт-амтом. Обыкновенные почт-амты, имеющие непреодолимую привычку к распечатыванию чужих писем. Алексеев предлагает заменить московской квартирой Киселевых. Туда, вероятно, и отправилось это письмо, врученное сначала на юге Павлу Киселеву. Начальник штаба 2-й армии, разумеется, мог переписываться со своими московскими родственниками без жандармского шпекинского вмешательства. Однако не мог Алексеев предвидеть, что 9 февраля 1837 года, разбирая бумаги умершего Пушкина, его письмо прочтет и пометит красным жандармским номером генерал-майор Дубельт. Впрочем, за давностью ничего опасного в нем не заметит. Я часто говорю о тебе с Яковом Сабуровым, который вместе со мной в комиссии по делам Варфоломея. Он тебя очень любит и помнит. Лепранди тебе кланяется, живет по-прежнему здесь довольно открыто, и, как другой Калиостро, Бог знает, откуда берет деньги. Прости, с нетерпением ожидаю удостоверения, что в твоей памяти живет еще Алексеев. И в последних, и в предшествующих строках находим, если разлука не уменьшила доверенности твоей. Расстались друзьями, или, по крайней мере, я так льстил себе, если ты еще не забыл. Меж тем я уверен, что ты меня вспомнишь. Ожидаю удостоверения, что в твоей памяти живет еще. Равенство дружбы. Но Алексеев не забывает, что его друг — человек необыкновенный, который, конечно, не сможет забыть прежнего, но притом прежних дней уж не дождаться. Удостоверение дружбы — это, между прочим, несколько стихотворных строк, которых ожидает Алексеев, ведь кроме опубликованного послания к нему «Мой милый, как несправедливый, твои ревнивые мечты». К старой дружбе соперничеству относилось, вероятно, еще несколько стихотворений «Приятелю». «Мой друг уже 3 дня». Наконец, «Гаврилиада», где соперничество из-за прекрасной еврейки возведено из кишиневского масштаба в космический. В конце письма снова звучат знакомые обоим имена Яков Сабуров из старинных пушкинских гусарских приятелей, снова Варфоломей, отец Пульхерии. Еще недавно он был богатым откупщиком, но успел разориться. По его делам комиссия а Пульхерица в бедности. Наконец, Лепранди, загадочный, дьявольский, как Сильвия из «Выстрела», как другой Калиостро, маг, фокусник, шарлатан, добывающий деньги, бог знает откуда. Деньги Лепранди получал для организации военной разведки на турецкой территории. Можно к этому всему только добавить, что письмо Алексеева написано очень живо. «Русская и французская литература не были ему чужды», — вспоминал Лепранди. Он из гражданских чиновников был один, в лице которого Пушкин мог видеть в Кишиневе подобие образованным столичным людям, которых он привык видеть. Русский архив, 1866 год, столбцы 1223-1224. Пушкин в воспоминаниях, страница 286. Примечание редакции. Через месяц Пушкин отвечает Алексееву. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 309. Еще и 3 месяцев не минуло, как поэта освободили. Уже свободным едет из Москвы Михайловская, но на обратном пути опрокинут ямщиками, отлеживается в псковской гостинице. А 1 декабря взялся написать подряд всем друзьям, которым задолжал ответом. Кроме Алексеева, пишет Вяземскому, Зубкову и Соболевскому. Через несколько дней, накануне первой годовщины, 14 декабря, напишет еще одному. «Мой первый друг, мой друг бесценный». Итак, ответ Пушкина датирован 1 декабря 1826 года. «Приди, о друг, дай прежних вдохновений, минувшую мне жизнью повей». На лету подхвачен стиль, предложенный Алексеевым. В письмо вплетаются неподходящие к случаю строки Жуковского. «Не могу изъяснить тебе моего чувства при получении твоего письма. Твой почерк опрятный, чопорный, кишиневские звуки, берег быка, еврейка, Соловкина, Калипса. Милый мой, ты возвратил меня Бессарабии. Я опять в своих развалинах, в моей темной комнате, перед решетчатым окном, или у тебя, мой милый, в светлой, чистой избушке, смазанной из молдавского. Опять Рейнвейн, опять Шампан, и Пущин, и Варфоломей, и все. Бывало, хотелось из Кишинева бежать куда угодно, проклятый город Кишинев. Тебя бронить язык устанет. А через 4 года, милый мой, ты возвратил меня Бессарабии. Михайловское тоже было тюрьмой, мраком заточения. Но за несколько дней до этого письма отправилось послание Вяземскому. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Слух Пушкина ласкает кишиневские звуки. Таков поэт, и берег быка, и Калипсо, и еврейка, так же, как Рейнвейн, Шампан, это прежде всего звучание Кишинева, ушедшего прошлого. И Соловкина, который бредил, не совоспринята как реальная личность. Не смерть ее, но имя взволновало Пушкина — Соловкина. Как ты умен, что написал ко мне первый. Мне бы эта счастливая мысль никогда в голову не пришла, хоть и часто о тебе вспоминаю и жалею, что не могу ни бесить тебя, ни наблюдать твои маневры вокруг острога. Чисто пушкинская беспечная откровенность, которую Алексеев должен хорошо понять. Пушкин уехал с юга, по этикету должен бы написать первым, да не догадался. Старая дружба легко может возобновиться при встрече. Но 3 года и 100 верст разделяют. И кроме как о прошлом говорить почти не о чем. Да в письмах и нельзя откровенничать. Слова вокруг острога позже густо зачеркнуты. Может быть, самим Алексеевым или каким-то перепуганным потомком. Возможно, в этих словах скрывается какой-то особый, опасный смысл. Между прочим, в той дневниковой записи, где Пушкин отметил посещение Алексеева, Пущина и Пестоля, дальше следовало: «Потом был я в здешнем остроге. Был я в Москве и думал, авось Бог милостив, увижу где-нибудь чинно сидящего моего черного друга или в креслах театральных, или в ресторации за бутылкой. Нет, так и уехал в Псков». Так и теперь опять еду в Белокаменную. Надежды нет или очень мало. По крайней мере, пиши же мне почаще, а я за новости кишиневские стану тебя подчивать новостями московскими. Буду тебе сводничать старых твоих любовниц. Я чай дьявольски состарились. Напиши, кто. Я готов до ныне идти по твоим следам, утешаясь мыслью, что орогачу друга». Вероятно, в годы он и в Кишиневе много толковали о родной Москве и о прежних похождениях Николая Степановича, что дает Пушкину повод еще раз намекнуть на старые соперничества и госпожу Эйхфельд. И снова скрытые стихи. Надежды нет или очень мало. А в сказке же «Царь Никита и 40 его дочерей», написанный в Кишиневе за 4 года до этого письма, ничего или очень мало. Лепранди обнимаю дружески. Жалею, что в разные времена съездили мы насчет казенной и не соткнулись где-нибудь. Письмо, хотя и послано через Киселев, но прежде попало на псковскую почту. Поэтому строки о Лепранди, самые смелые во всем тексте насчет казенной, Пушкин ездил в ссылку и из ссылки, а Лепранди наследствие и из последствия. «Прощай, отшельник бессарабской, лукавый друг души моей, порадуй же меня не сказочкой арабской, но русской правдою твоей». Александр Пушкин, 1 декабря. Удостоверение дружбы, несколько новых стихотворных строк. «Отшельник бессарабской» и «Лукавый друг» понятны, последние же 2 строки, видимо, скрывают какой-то смысл. Если не усмирить вовремя фантазию, то можно бы вообразить, поскольку Алексеев знал Пестеля и посещал вместе с ним Пушкина, то «Русская правда» — это Пестелева программа переустройства России. В тот же день, 1 декабря 1826 года, Пушкин вложил письмо в конверт, а на конверте написал «Его сиятельству, князю Петру Андреевичу Вяземскому, в Москве, в Чернышевском переулке, в собственном доме». В том же конверте отправилось и послание к хозяину собственного дома, начинавшееся со слов «Ангел мой Вяземский», «Пряник мой Вяземский» и заканчивавшееся «Присем письмо к Алексееву, рот моего Сушкова, отдай для доставки Киселеву, войвым кахош». Еще в начале нашего века Лернер справедливо заметил, что последние строки, хоть и не совсем понятны, но, видимо, содержат нечто обидное для кишиневского друга. О посредственном литераторе Сушкове Пушкин обычно отзывался с насмешкою. Так или иначе, Вяземскому иронически обозначен характер отношений Пушкина и Алексеева, другого южного приятеля, поэта Туманского. Пушкин назовет «мой коншин», что означало «слепой подражатель». Кишиневских приятелей в конце 1826 года еще соединяло прошлое, но уже разделяло настоящее. Изгнание на юг, естественно, ослабило связи Пушкина с лицейскими и петербургскими друзьями. Такое удаление от школьных воспоминаний очень часто завершается окончательным уходом в совершенно другую сферу отношений, откуда к прошлому нет никакого возвращения. Но счастлив тот, чья жизнь крутой спиралью возвращается на круги своя. И после разлуки снова сводит с повзрослевшими однокашниками. И тогда им уже не разойтись. Вторая дружба возрождает, укрепляет и сохраняет первую, со всею силой постоянства, приходящего с годами. 19 октября 1825 года Пушкин прощался или отрекался от южных привязанностей. Оказалось, что куда бы ни бросила судьба и не повело счастье, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Так уходила в прошлое кишиневская дружба-соперничество. Сохранилось одно письмо Александра Сергеевича Николая Степановича из Петербурга в Молдавию 26 декабря 1830 года. Да три послания Николая Степановича Александру Сергеевичу, одно 20 марта 1827 года из крепости Хатин, где Алексеев сидел под арестом за дуэль, другое из Дунайских княжеств в 1831 году, последнее, скорее всего, оттуда же, в 1835 году. Еще сохранилась история Пугачевского бунта с посвящением любезному другу Алексееву от Пушкина в память былого. Рукой Пушкина. Москва-Ленинград. Издательство «Академия». 1935 год. Страница 721. Примечание редакции. Часть букв уничтожена при переплетении книги. Николай Степанович пережил Пушкина. Карьеры не сделал. Всю жизнь оставался по доброте, лени и бескорыстию чисто московским барином. И в конце концов возвратился в Белокаменную, где коротал век со старыми кишиневскими москвичами Вельтманом и Владимиром Горчаковым. Несколько бессарабских пушкинских лет оставались, видно, лучшим временем его жизни. О смерти же Николая Степановича долгое время были известны только следующие строки престарелого Ивана Лепранди. «Во время отъезда моего в 1851 году за границу Алексеев взял у меня и то, и другое, тюремные стихи Раевского «Певец в темнице» и ответные послания Пушкина. А равно и пять писем Пушкина, возвратясь, не нашел я его в Петербурге, и он вскоре умер в Москве. Здесь я слышал, что будто бы он кому-то отдал мне возвратить». Русский архив, 1866 год, столбец 1450, Пушкин в воспоминаниях, страница 328, примечание редакции. По этой записи приблизительно определяли год смерти Николая Степановича, 1851 или 1852, иногда писали осторожнее, 1850 годы. Итак, последние сохранившиеся известия об Алексееве представляют его читающим позже исчезнувшие пушкинские письма к Лепранди, а также стихи старинного кишиневского друга, первого декабриста Владимира Федосеевича Раевского, отбывавшего в Сибири уже третье десятилетие.